Глава 29. Дуэл среди магов. Она сказала, что Фергун делает это, чтобы ни один Двелл никогда больше не был приглашен в гильдию. Закончил Сири. Маг сузил глаза. Это очень похоже на Фергуна. Он снова бросил взгляд на Сири, и маленькая морщинка залегла между его бровями. Сейчас проходит слушание. Я могу обнародовать преступление Фергуна, но только в том случае, если буду уверен, что это действительно он. Сири вздохнул и огляделся. У меня нет ничего, кроме тех вещей, которые он мне дал, но у него есть мои кинжалы-инструменты. Если вы их найдете, этого хватит? Маг медленно покачал головой. Нет, все, что мне нужно, это твои воспоминания. Ты позволишь мне прочесть твое сознание? Сири уставился на чародея. Прочесть его сознание? У него были секреты. Ими поделился с ним отец. Секреты, которые доверил ему Фарен. Секреты, знанию которых удивился бы и сам Фарен. Что, если маг увидит их? Но если я не дам ему покопаться в моих мыслях, я не смогу спасти Санио. Он не мог позволить каким-то жалким секретам помешать ее спасению. Кроме того, чародей мог их и не заметить. Подавив страх, юноша взглянул ему в глаза. «Конечно. Читайте». Маг серьезно посмотрел на Сири. «Я не причиню тебе ни боли, никакого-то ни было вреда. Закрой глаза». Сири сделал глубокий вдох и подчинился. На его виски легли пальцы чародея, и он сразу же почувствовал его присутствие у себя в сознании. Потом прозвучал голос, непонятно где. «Подумай о том дне, когда поймали твою подругу». Перед глазами вспыхнуло воспоминание. Другое сознание увидело это и приняло к сведению. Сири очутился на занесенной снегом городской аллее. Это было похоже на видение, правда, кое-какие детали уже подзабылись и выглядели слегка смазанными. Он видел, как Саня побежала прочь и почувствовал охватившее его отчаяние и страх, когда он наткнулся на разделивший их невидимый барьер. Обернувшись, он увидел стоящего позади, одетого в длинный плащ мужчину. «Это тот человек, что взял тебя в плен?» «Да. Покажи, как». Воспоминания сместились, и он оказался около корпуса магов, глядя на окно Саня. Появился Фергун, схватил его. Потом мелькнуло воспоминание о маге в синей мантии и его спутнике. Сири отвели к Саня. Вот он уже выходит от Саня и идет по жилому корпусу. Фергун предлагает пройти через университет. Они вошли в здание и двинулись по коридорам. Фергун открыл потайную дверь и заставил его войти. Повязка снова легла на глаза Сири, и осталось лишь воспоминание о звуке их шагов по подземному туннелю. Он очутился в камере, дверь захлопнулась. «Когда ты увидел его в следующий раз?» Последовали воспоминания о визитах Фергуна. Вот Сири обыскали и изъяли оружие и инструменты. Потом он снова пережил неудачную атаку и исцеление. В камеру вошла Саня, и он еще раз услышал их разговор. Чужое сознание исчезло из головы Сири, а пальцы мага отпустили его виски. Юноша открыл глаза. Маг кивнул. «Этого более чем достаточно. Пойдем со мной. Нужно поторопиться, если мы хотим успеть до конца слушания». Он развернулся и вышел из камеры. Сири почувствовал неизъяснимое облегчение, шагнув за ним. Оглянувшись напоследок, он поспешил за своим спасителем. Чародей быстро шел по коридорам, и Сири пришлось почти бежать, чтобы не отстать от него. Коридоры и переходы сплетались и расплетались. Они выглядели совершенно незнакомыми. Они добрались до короткого лестничного пролета. Маг поднялся наверх и нагнулся, приблизив глаза к стене. Увидев пятнышки света на его лице, Сири понял, что там, вероятно, просверлены глазки. «Спасибо, что выручили меня», – проговорил он. «Возможно, жалкий вор не может предложить вам ничего взамен, но если вам что-нибудь потребуется, Просто скажите мне». Маг выпрямился и внимательно посмотрел на юношу. «Ты знаешь, кто я?» Сири покраснел. «Конечно. Я знаю, что мне нечего вам дать. Но, тем не менее, я должен был предложить. Так заведено». Губ мага коснулась тень улыбки. «Ты правда имел в виду то, что сказал?» Внезапно смутившись, Сири переступил с ноги на ногу. «Конечно». Неохотно пробормотал он. Улыбка чародея стала чуть более отчетливей. «Я не заставлю тебя заключать со мной сделку. Неважно, что ты сказал. В любом случае, действия Фергуна должны быть обнародованы, а сам он подвергнут наказанию. Твоя подруга свободна в выборе. Она может уйти или остаться». Он замолчал и слегка прищурился. «Но я, вероятно, буду связываться с тобой время от времени. Я не собираюсь просить тебя о чем-то из ряда вон выходящем или ставящем под угрозу твое положение среди воров. Ты сам сможешь решать, приемлемы ли для тебя мои предложения». Он скинул бровь. «Это разумно». Сири опустил глаза. Предложения мага были более чем разумны. Он словно со стороны заметил, что согласно кивает. «Вполне». Маг протянул руку. Протянув навстречу свою, юноша почувствовал крепкое пожатие и посмотрел чародею в лицо. Он был рад увидеть, что черные глаза мага уверенно выдержали его взгляд. «По рукам», — сказал Сири. «По рукам», — ответил чародей и, снова нагнувшись к глазку, потянул за какой-то рычаг. Панель отъехала в сторону, и он ступил в образовавшийся проход. Следом вылетел шар. Сири поторопился за ним и очутился в большом кабинете, в конце которого располагался письменный стол и стояло несколько кресел. «Где мы?» «В университете». Маг вернул панель на место. «Идем». Они пересекли кабинет и вышли в широкий коридор. Два мага в зеленых мантиях остановились и взглянули сначала на Сири, потом на его спутника и почтительно склонили головы. Не обратив на это внимания, спаситель Сири быстрым шагом направился в другой конец коридора. Юноша не отставал. Миновав очередную дверь, Сири застыл, завороженный фантастическим зрелищем. Вестибюль обвивали полупрозрачные, кажущиеся почти невесомыми, спиралевидные лестницы. Чуть дальше, через распахнутую дверь центрального входа в университет, виднелась занесенная снегом улица, а вдалеке открывалась панорама внутреннего круга. Затаив дыхание, Сири медленно повернулся, описав полный круг, и заметил, что его спутник уже прошел несколько шагов по следующему коридору. «Хэрин мне в жизнь не поверит», – пробормотал юноша и бросился догонять мага. «Ведь все было совсем не так», – произнес Ротан. Саня отвела глаза. «Я знаю, что говорю», – ответила она. «Вы хотите, чтобы я солгала?» От этих слов во рту появился противный горький привкус. Она сглотнула и постаралась придать лицу озадаченное выражение. Ротан внимательно посмотрел на девушку и покачал головой. «Отнюдь нет. Но если откроется, что сегодня ты солгала, твое будущее в гильдии окажется под большим вопросом». «Вот именно». Ротан вздохнул. «Ты действительно помнишь все именно таким образом?» «Я же уже сказала, правда? Пожалуйста, Ротан, мне и так тяжело». Его взгляд смягчился. «Хорошо. Может быть, в тот день я что-нибудь упустил из виду. Очень жаль, но ничего не попишешь». Он покачал головой. «Мне будет не хватать наших уроков, Саня. Но если...» «Лорд Ротан!» Они обернулись и увидели приближающегося Оузена. Ротан снова вздохнул и вернулся на свое место. К Саня направился Фергон, и она с трудом подавила стон. Когда Ротан попросил разрешения переговорить с ней, Фергон немедленно потребовал для себя того же. Что еще он собирался ей сказать? Единственное, чего хотелось Саня, это чтобы слушание поскорее закончилось. Подойдя к девушке, Фергон изобразил дружелюбную улыбку. «Все идет по плану», – бросил он. «Да», – кивнула Саня. «Отлично!» – проворковал он. «Чудесно! Очень убедительная история. Речь, правда, немного корявая, но в этом есть особая прелесть искренности». «Рада, что вам понравилось», — сухо отрезала девушка. Фергон стрельнул глазами на кресло верховных магов. «Не думаю, что дискуссия будет долгой. Как только они примут решение, я устрою тебя в комнату в студенческом общежитии». «Ты должна улыбаться, Саня. Пусть все поверят, что ты в восторге от перспективы стать ученицей». Вздохнув, она заставила губы растянуться в подобие улыбки, надеясь, что если смотреть издалека, получится вполне похоже на радость. «С меня хватит», – процедила она сквозь зубы. «Возвращайтесь на свое место и покончим с этим». Он вскинул брови. «Нет, я хочу использовать мои 10 минут целиком». Сжав губы, Саня решила, что не проронит больше ни единого слова. Фергон снова заговорил, но она молчала. Увидев, как его глаза раздраженно сощурились, девушка заметила, что так ей улыбаться значительно легче. «Лорд Фергон?» Лорд Оузен позвал чародея вернуться на место. Саня облегченно вздохнула, провожая взглядом своего мучителя. Оузен поднял руку и попросил тишины. Гилдхолл замер в ожидании. Краем глаза Саня видела, что Ротан смотрит на нее и вновь начала терзаться чувством вины. «Из показаний сторон мы ясно видим, что лорд Фергон первым обнаружил магические способности Саня», – начал Оузен. «Кто-нибудь может опровергнуть наше заключение?» «Я». Низкий голос оказался до странности знакомым и доносился откуда-то сзади. В холле послышался шелест мантии и скрип сидений. Маги повернулись к говорящему. Саня обернулась и увидела, что двери Гилдхолла открыты настежь, и через них прямо к ней движутся двое. Узнав того, что пониже, девушка не могла сдержать радостный крик. «Сири!» Она шагнула к нему навстречу и застыла, узнав его спутника. Со всех сторон послышалось изумленное перешептывание. Облаченный в черное чародей бросил на Саня оценивающий взгляд. Смутившись, девушка вновь посмотрела на Сири. Бледный и грязный, он весело скалился. «Он нашел меня и выпустил из камеры», — пояснил юноша. «Теперь все будет хорошо». Саня заинтересованно покосилась на мага в черном. Его губы изогнулись в легкой полуулыбке, но он промолчал. Пройдя мимо Саня, он кивнул Оузену и поднялся по ступенькам к креслу над местом распорядителя. Никто не возражал. «Какие у вас есть причины для возражения, высокий лорд?» – спросил Оузен. Стены пошатнулись, и Саня с трудом удержалась на ногах. «Это не убийца. Это лидер гильдии». «Лжесвидетельство», – ответил высокий лорд. «Девушку заставили солгать!» Справа от нее раздался странный звук. Саня увидела, как Фергон страшно побледнел и возликовала, целиком отдавшись чувству триумфа. Забыв о высоком лорде, она указала на Фергона пальцем и звонко выкрикнула. «Он заставил меня солгать! Он сказал, что убьет Сири, если я не выполню то, что он велит!» Все кругом пораженные охнули и зашептались. Сири крепко сжал ее руку. Саня встретилась взглядом с Ротаном и увидела, что он все понял. «Обвинение выдвинуто!» – констатировала леди Винара. Холл стих. Ротан открыл было рот, но нахмурился и молча покачал головой. «Саня, тебе известен закон касательно обвинений?» – спросил лорд Оуэн. Саня вспомнила, и у нее перехватило дыхание. «Да!» – ее голос дрогнул. «Правда, чтение?» Оузен кивнул и обратился к верховным магам. «Кто приступит к правдочтению?» Последовало молчание. Верховные маги переглянулись и посмотрели на Лорлена. Распорядитель поднялся с кресла. «Я»,